Люди и Навы достаточно сдержанно отреагировали на арест Артема Головина. И те, и другие заявили о разочаровании тем фактом, что столь известный в тайном городе чел оказался втянут в серьезное преступление, и выразили уверенность, что приговор Головину будет вынесен на основании неопровержимых доказательств. Либо наши эксперты правы, и Темный двор предпочел дистанцироваться от ставшего токсичным наемника, либо началась активная подковерная возня по его освобождению. А теперь поговорим о выборах, которые пройдут в Зеленом доме. Дагни, которая смотрела новости Тигратком по смартфону, убрала звук, вызвала на экран фото Артема и негромко, но с чувством произнесла: «Какой же ты идиот!» Наемник промолчал. Фотографию для публикации редакторы Тигратком подобрали почти официальную. Артем предстал на ней облаченным в темный пиджак и белую сорочку. Девушка поймала себя на мысли, что фотография не столько официальная, сколько траурная. И чтобы сбить накатившую грусть, повторила: «Идиот». Потому что не была уверена в том, что нужно делать дальше. Потому что простейшая из трех частей операция, которую она рассматривала как мелкое побочное мероприятие, вдруг стала для нее тяжким грузом. Нет, не операция, а молодой мужчина со строгой, похожей на траурную фотографией. Кто кого должен был соблазнить? Дагни сама не понимала, что заставило ее отказаться от придуманного после первой встречи с наемником плана. Почему вместо безбашенного секса, который должен был расколоть слаженную команду Кортеса, она позволила Артему пробраться в душу? И сама полезла к нему. Причем ведь понимала, что делает, знала, что не имеет права так поступать, но поступила, наплевав на все. И теперь строгая фотография навевала на девушку тоску. «Идиот. Лучше бы ты бросил меня подыхать в Измайловском парке». Но что было, того не изменишь. И после парка случилось утро в маленькой квартире на Миклуха-Маклая и сегодняшний искренний разговор. После парка они полетели друг к другу, но до сих пор не было понятно, кто мотылек, а кто свеча. И, возможно, они оба сгорят в этом хороводе. Идиот. Смартфон зазвонил. Дагни без восторга посмотрела на экран. Номер не определен. Скривилась, поскольку знала, кто хочет с ней поговорить, но надавила на кнопку «Ответ», поскольку не могла поступить иначе. «Да?» «Все по плану?» — негромко спросил Ярга. «Да, Заурт». «Нужно внести в историю дополнительный штрих». «Все, что скажете, Заурт». Ярго помолчал, но решил не обращать внимания на безжизненный тон девушки и не лезть с расспросами. Пока. Промолчал не потому, что был равнодушен к ее переживаниям, а потому, что не сомневался в ее преданности и знал, что у них еще будет время поговорить. «Речь идет о моей собственности, Дагни, которой собираются неправильно распорядиться мои так называемые помощники».